Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему: «Захар, вы знаете, я забыл и сейчас вот вспомнил. Ведь о вас Снеговой спрашивал». И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально как бумага. «Обо мне?» — спросил Захар одними губами. «Да вот вчера вечером...» Малянов испугался. Такой реакции он все-таки не ожидал. «Ты что, знал его?» — спросил Вайнгартен Захара негромко. Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на стол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал: «Это дело надо того, отцы!» И принялся разливать. И тут мальчик сказал: «Подумай, чего не значит!» Малянов опять вздрогнул. А Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли. «Это просто случайность», — продолжал мальчик. «Вы телефонную книгу посмотрите. Там этих губарей штук 8». Малянов знал его с 6 класса. В 7 они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами. Он только увеличивался в размерах. Всегда он был толстый, веселый, плотоядный. Всегда он что-то коллекционировал. То марки, то монеты, то почтовые штемпели, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставший биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие 9 века. Вечно он приставал к окружающим. Требуя показать мелочь, искал какие-то особенные медики, и вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями. И при всем при том, дело свое он знал. У себя в Изране он давно уже был старшим, числился членом 20 разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без 5 минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. 100 раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку, и всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще. Самые обычные житейские события превращались у него в драмы а-ля Грэм Грин или, скажем, Ле Карре. Но врал он, как это ни странно, очень редко. И ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила. Непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там не вышло. Вообще, насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой, тем более, что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться. Ходить с ним в ресторан было сущим наказанием. Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений. Странные события С ним начались, оказывается, еще 2 недели назад.